Домой. Рад бы бросить ношу грязь и сбежать с поганых мест. На развилке на столбе сидит тоска, что терять внизу цена. Поле вольно ветер мой. С местно сиженных из дома, раскидав их по степи. Слишком низок узок вход, лишь склонившись и пройдешь вперед. Тяжко в путь благослови тех, что любишь отпустить. Конь желанный вороной, породнились мы с тобой. Доброй весточкой домой. Поле вольно ветер воет, оторвать, что в колоске. С мест насиженных из дома, раскидав их по степи.